Глава 14. Прошлое. Блок некоторое время раздумывал, нахмурив брови, и наконец сказал: «Ну, хорошо». После этого они покинули Конгресс, немедленно, ни с кем не прощаясь, и отправились в Нью-Йорк. «Почему именно в Нью-Йорк?» – уже сидя в машине, спросил Блок, вновь проснувшимся недоверием. «Он еще не смирился», – отметил Маркус и начал объяснять. Повел разговор. Речь отдела продаж на языке сбыта из категории «уболтать клиента в усмерть». Он проговорил всю Индиану, пока Карла Вальтера Блока не сморила усталость из-за перелета и смены часового пояса. Когда стемнело, сонливость одолела и Маркуса. После Толедо они решили, что на сегодня хватит, и остановились в маленьком отеле, выдержанном в ярко-желтом и кактусово-зеленом тонах. Только фиолетовое в цветочек постельное белье в комнате Маркуса никак не хотело сочетаться с этой гаммой. После ужина, мексиканская кухня, тортилы, энчилады и сносное пиво, они еще немного посидели в пустоватом и не особенно уютном баре, поглядели на машины, проносящиеся мимо. И Маркус чувствовал, как по его жилам разливается приятная тяжесть. Но тут Блок неожиданно сказал: «Нам надо записать все, что мы тут зашнапсили». «Зашнапсили?» Маркус устало задумался о смысле этого нового слова. «Так у нас говорят, когда о чем-нибудь условятся. Придут к согласию». Блок похлопал ладони по столу. «Всегда лучше, если на руках есть что-то письменное». «Да, конечно. Мы это сделаем в Нью-Йорке при помощи адвоката». «Мне было бы лучше сейчас. Мы можем написать это и от руки, лишь бы что-то было написано». Маркус преодолел тяжесть. «Окей, нет проблем». Он встал. «Пойду спрошу насчет бумаги и ручки». Похожий на медведя, явно скучающий бармен перестал полировать стаканы, когда Маркус направился к стойке, и, казалось, был разочарован тем, что от него хотели. «Найдем», – буркнул он и достал из-под стойки шариковую ручку с кактусами и несколько листов желтой пищей бумаги. Маркус невольно осклабился, глянув на Блока. Бумага была покрыта логотипами заводов, где гнали шнапс. «Ну, что вы на это скажете?» – спросил он, положив бумагу перед Блоком. «Идеально, чтобы закрепить то, что зашнапсили, а?» Блок был искренне озадачен. «Как вы это устроили?» «Вы нашли партнера, какого надо», – обронил Маркус, сел и начал писать. «Настоящий договор, имеющий силу также и для возможных правонаследников, заключен сегодня между Карлом Вальтером Блоком и Маркусом Вестерманом». «Я думал, вас зовут Марк», — сказал Блок. Маркус кашлянул. «Вы же знаете, американцы плохо воспринимают чужие имена на слух. Вместо «Мерседес» говорят «Мерседес», вместо «Порше» говорят «Порш» и так далее». «Но Маркус, это на сей раз ваше настоящее имя?» «Да». Блок достал из куртки свой паспорт и раскрыл его. «Запишите еще дату и место рождения, мои, а потом ваши». Пришлось Маркусу сбегать и за своим паспортом, чтобы Блок был доволен. Все остальное пошло уже проще, поскольку основную часть они обсудили еще по дороге. Они договорились открыть совместную фирму под названием Блок Explorations. При этом Блок был назначен техническим, а Маркус – финансовым директором. Разделение долей, в соответствии с предложением, высказанным Блоком с категорической решительностью, было следующим. 3/4 принадлежали Блоку и 1/4 Маркусу. Маркус испытал безграничное облегчение, записывая это. Он-то по дороге боролся с собой, стоит ли ему осмелиться запросить для себя хотя бы 10%. Затем Блок настоял на пункте, что Маркус берется обеспечить необходимый стартовый капитал в течение месяца. В противном случае договор считается недействительным. «Никаких проблем», – улыбнулся Маркус. «Даже месяца не понадобится». «Тогда мы можем так и записать», – ответил Блок. Однако по его лицу было видно, что он боится, что его снова обманут. «Конечно», — согласился Маркус. «Конечно, так и запишем». Этого человека можно было брать мягкими бархатными рукавицами. Когда на другое утро они поехали дальше, Блок продолжал демонстрировать мрачный скептицизм. Как, мол, Маркус собирается все это проделать, то и дело спрашивал он. «Ведь это же вопрос не пары тысяч, на такую фирму потребуются миллионы». «Я не могу себе представить, где вы сможете их раздобыть», — рычал Блок, нахохлившись на своем сиденье и вцепившись в потертую кожаную папку на коленях. «При всем желании не могу представить. С этим всегда одно и то же. Мне все время что-то обещают. Как с этим идиотским конгрессом. Сколько можно оставаться таким легковерным?» Когда они добрались до Кливленда, Блок потребовал, чтобы Маркус заехал в город. Карлу там нужно было кое-что сделать. В Кливленде? У Маркуса не было желания покидать автостраду. До Нью-Йорка было еще далеко, и ему не хотелось терять время. Голос Блока посуровил. «Вы должны немножко считаться со мной, если хотите, чтобы я в этом участвовал». «Бархатные рукавицы», — напомнил себе Маркус и ответил. «Хорошо, хорошо, заедем». Беспощадный Блок потребовал довести его до центра города и высадить там у туристического офиса. «Вы будете ждать меня здесь?» – удостоверился он, выходя из машины и зажав под мышкой свою папку. У озера Эри дул холодный ветер, но ему это, казалось, не причиняло неудобств. Маркус кивнул. «Я не сдвинусь с места, даже если вы задержитесь там на целый день». «Хорошо», – сказал Блок. Маркус смотрел, как он входил в туристический офис, видел сквозь стеклянную дверь, как он разговаривал с женщиной, которая вначале отрицательно качала головой. Однако потом, когда Блок настоял на своем, взялась за телефонную трубку и сделала несколько звонков. В конце концов он вернулся назад, держа в руке маленькую схему города Кливленда. «Теперь я знаю, куда надо ехать», — пояснил он, вполне довольный собой, но ничего не объяснил, а стал указывать Маркусу, как туда добраться. «Еще мне нужно бы немного денег», — сказал он, когда они уже припарковались. «Не могли бы вы мне одолжить долларов 200?» Маркусу уже пришлось заплатить за мотель, поскольку Блок покинул Европу всего лишь с 20 долларами в кармане, но он уже смирился с тем, что австриец так и так будет висеть у него на шее. 200 долларов наличными у него нашлось, и Блок взял их с лаконичным «спасибо». «Придется немного подождать», — добавил он. «Понял. Но имейте в виду, что до Нью-Йорка нам ехать еще минимум 9 часов». Блок изумленно поднял на него глаза. 9 часов? А что, туда нет автострады?» «Мы и поедем по автостраде». Как видно, даже много повидавший Карл Вальтер Блок имел неверное представление о расстояниях США. «Хорошо, я буду иметь в виду». Он ушел и действительно отсутствовал долго. Маркус обыскал весь радиодиапазон, потом разминал ноги, пока не замерз, и снова сел в машину, когда мимо проходила группа подростков-шалопаев. Потом, наконец, показался Блок, прижимая к себе кожаную папку, и они смогли тронуться в путь. Силы Маркуса были уже на исходе, когда поздно вечером они добрались до Нью-Джерси и нашли на окраине города отель с более-менее сносными ценами. Блок ворчал, что это какая-то развалюха, и тут же снова закомплексовал. «С одной стороны, вы говорите, что раздобудете миллионы, а с другой, у вас нет денег заплатить за нормальный отель. Как одно с другим согласуется?» «Деньги у меня есть», — ответил Маркус, у которого ныло в затылке и стучало в висках. «Только по большей части они еще в Германии, в банке. Их надо еще перевести. Это потребует времени и кое-каких затрат. И начать эти операции я смогу самое раннее завтра». Блок поморщился. «Да, такие вещи и мне приходилось использовать в качестве отговорки». «Давайте-ка пойдем спать», — попросил Маркус. «Утро вечера мудренее. Завтра достаточно будет сделать несколько звонков, и дело сдвинется с мертвой точки». «Интересно будет посмотреть», — буркнул Блок. На следующее утро австриец не оставлял его ни на минуту, настаивая на своем присутствии во время этих нескольких звонков. Так и сидел с подозрительным взглядом стервятника на краю неприбранной постели Маркуса, когда тот звонил в Lakeside & Row, в головной нью-йоркский офис, прося назначить ему время важной деловой встречи с мистером Роу. «Мне очень жаль», — сказала ему секретарша. «Однако мистера Роу в ближайшее время не будет на месте». Но это не могло быть правдой. Чтобы Саймон Роу, марафонец, не появился на месте, да он каждое утро за руку здоровается с ночным дежурным. Для него работа – эликсир жизни. И когда он снова появится? Это пока неизвестно, но не раньше 20-х чисел. То есть больше недели. Через 3 дня после того, как команда локализации улетит в Европу. «Все увертки», – заявил Блок и встал после того, как Маркус опрометчиво объяснил ему положение дел. «Ничего из этого не выйдет. Пойду попытаюсь перерегистрировать свой обратный билет с тем, чтобы улететь домой из Нью-Йорка». Он сделал гневное, но вместе с тем по-детски комичное движение, сжатым кулаком, рассекая наискосок воздух. «Мне-то плевать. Посмотрим, как мир управится без нефти». «Погодите», — воскликнул Маркус. «О, черт. Однако же, до чего обидчив этот человек?» «Погодите, прошу вас. Это еще далеко не причина, чтобы сдаваться. Я этого добьюсь, поверьте мне». Блок упрямо помотал головой, опять напоминая строптивого ребенка. «Я не верю. Ничего не получится». Маркус глубоко вздохнул, затем выдохнул. «Только не отчаиваться, излучать уверенность. Если бы вы сразу сдались, — сказал он твердо и посмотрел старому человеку в глаза, — то вы бы так и не нашли вашу нефть, ведь так?» Блок выдержал его взгляд, это длилось минуту. Потом, понурившись, сдался и снова сел на кровать. «Ну хорошо, тут вы правы». Маркус улыбнулся, хотя ему было не до улыбок, и снова взялся за телефонную трубку. Он лихорадочно соображал, но ему так и не пришло в голову ни одной мысли. Что же теперь делать дальше? Настоящее. В Лондоне им придется пересесть, но они летели самолетом Saudi Air. для них зарезервировали переднюю часть салона первого класса, отгородив ее тяжелым занавесом, и пилот приветствовал их лично. Мандур, с волнением следивший за взлетом, наконец заснул. Васима сидела спокойно. Может, она тоже спала, но за паранджой этого не было видно. Абу Джабр попросил стюарда принести последний выпуск «Аль-Риядх». Как сообщалось, король заседал по важному поводу с некоторыми советниками, однако не было никаких подробностей. Фитру они вышли из самолета, заспанного Мандура мать вела за руку. Самолет прибыл вовремя, и все, казалось, шло как по писанному. Но когда они вошли в транзитную зону, Васима сняла с головы свою паранджу и засунула ее в черную сумку, висевшую у нее на плече. Это и было то, о чем говорил Саид. «Не могла бы ты мне объяснить, что это ты делаешь?» – спокойно спросил Абу Джабр. «Вы же сами видите». Она тряхнула волосами так, что они рассыпались по плечам. «Я сняла паранджу». «Это я вижу. Мой вопрос имел целью узнать, что побудило тебя это сделать. Мы же больше не на саудовской территории. Я приспосабливаюсь к здешним обычаям». Абу Джабр смотрел на нее. Он и не знал, как хороша собой его невестка, гордая красавица с зелеными сверкающими глазами, прямым носом и блестящими густыми волосами. Она была дочерью сирийского дипломата и много поездила по миру. Без сомнения, она лучше него ориентировалась в обычаях других стран. И тем не менее, это было недопустимо. «Васима, твой муж хочет, чтобы ты одевалась, как подобает правоверной мусульманке». Она гневно сверкнула глазами. «В Коране нигде не написано, что женщина должна укутываться. Ни слова, я читала его. Да что там, я знаю его наизусть. В отличие от моего мужа, кстати, если это вас интересует». «Паранджа», – прошепела она, – «это не более, чем саудовский обычай. И я, если вы хотите знать мое мнение, обычай отвратительный». Сила ее протеста, шокирующее неприличие поведения, которое она демонстрировала, нанесли Абу Джабру ощутимый удар. Ему пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы сохранить самообладание. «Скажи мне одно, Васима», – попросил он, наконец, сдержанным тоном. «Знала ли ты обычаи Саудовской Аравии до того, как вышла замуж за Саида?» Он не спускал с нее глаз, пока она не ответила «да». «Была ли ты каким-то образом принуждена к этому браку?» Она помедлила. Взгляд ее заметался, как у загнанного зверя, который ищет выход. «Нет», — призналась она наконец. Он спокойно кивнул. «Хорошо. Так вот, мужчина, за которого ты вышла замуж, не хотел бы, чтобы ты его позорила. Решай, пожалуйста, как тебе это сделать». Васима недоверчиво оглядела его, не говоря ни слова. Неужто она ожидала, что он будет ее принуждать? Он подозвал жестом Ялилу, одну из служанок. «Да, господин», – прошелестела та. Ее глаза под паранджой казались испуганными. Абу Джабр указал на магазин, торгующий в транзитной зоне галстуками, платками и прочими аксессуарами. «Сходи туда с Васимой», – приказал он ей, – «если она решит купить там себе платок». Прошлое. Кейт. Да, вот именно. Почему это раньше не пришло ему в голову? Если кто ей мог помочь... Если и есть еще какой-то путь остаться в игре, то... Маркус быстро глянул на часы. Почти 10. Да, Кейт Пеппер мог уже оказаться на месте. Он набрал номер, и вот удача. Тот снял трубку. Теперь главное – сохранять непринужденность. «Это я, о всеведущий мастер информации, укротитель всех актуальных данных. Марк, и мне нужна справка». Кейт, кажется, был в прекрасном расположении духа и обрадовался его звонку. «Ты смотри-ка». Принудительный отпускник истолковался по фирме. И где же ты сейчас обретаешься? В Нью-Йорке. Мне необходимо переговорить с Роу, но мне говорят, что его нет на месте. Не знаешь ли ты, где он ошивается? Это из-за того дела с Мюрреем? В каком-то смысле да. Но история слишком долгая для телефонного разговора. Я расскажу тебе ее в другой раз. Ему в голову пришла успокоительная мысль. Вот если бы Роу заболел, об этом стало бы известно. Вообще, может и нет, но мне бы стало, самоуверенно заявил Кейт. У меня, можно сказать, есть прямое подключение к сарафанному радио. Но не беспокойся, я думаю, Роу просто-напросто дома. Может, обдумывает новые бизнес-стратегии, кто его знает. А может, просто отлеживается. Маркус заморгал и поднял глаза. Перед окнами дома напротив как раз завис на канате в своей подвесной люльке мойщик окон. А я думал, Роу каждый день появляется в конторе первым. Если приходит туда, он первый. Но он приходит не каждый день, это все пропаганда. Хорошо воздействуют на средства массовой информации, я думаю. Но ведь парню 96, чудес не бывает. Время от времени он остается на какое-то время дома и подзаряжает свои батарейки. Маркус подтянул к себе блок для записей с гербом отеля. Окей, и где же находится его дом? У него вилла за городом, на Лонг-Айленде. Местечко называется Кедр Спрингс. Ты ведь хочешь поехать к нему? Разумеется. Тогда поезжай в сторону Ист-Хэмптона, а там спросишь. Местечко, я слышал, найти непросто. Найти было непросто, но они его нашли. Богатые жили в Кедр-Спрингсе настолько обособленно и среди своих, что ворота и прочие заграждения были вообще несколько излишними. Бесконечная живая изгородь просто заканчивалась, и широкая, посыпанная белой крошкой подъездная дорога повела к имению Роу. Она тянулась мимо обширных лужаек, из которых получилось бы несколько футбольных полей. Потом из-за густых, окрашенных в осенние тона деревьев показался огромный белый дом, и подъездная дорога уперлась прямо в портал, украшенный белыми колоннами. Весь фасад указывал им на тщетность попытки. Блок от самого Нью-Йорка молчал и посмотрел скептически. Сейчас главное было не поддаться. Со всей демонстративной уверенностью, какую только мог продемонстрировать Маркус, он зашагал к порталу и нажал на маленькую, безупречно поблескивающую золотом кнопку звонка. Открыл молодой азиат в униформе дворецкого и выслушал с неподвижным лицом, что господам необходимо переговорить с мистером Роу по неотложному делу. «Но вам не назначено». Это был не вопрос, а констатация факта. «Да, действительно, не назначено», — признал Маркус, борясь с желанием сглотнуть. Дворецкий кивнул и сказал. «Не могли бы вы минутку подождать?» Он исчез, однако дверь не захлопнул, а лишь притворил. Время шло. Физиономия Блока омрачалась каждой минутой все больше. Он выразительно посматривал на часы и разглядывал небо, словно прикидывая, летная ли погода. Однако Дворецкий опять появился, широко раскрыл дверь и сказал. «Мистер Роу ждет вас, господа». Холл размером с самолетный ангар был весь выдержан в белом мраморе, с которым контрастировала мебель из различных сортов темного дерева, по большей части антикварная. Несмотря на простор, пространство казалось тесно заставленным. Дворецкий шел впереди и в конце холла открыл дверь из черного, украшенного глубокой резьбой дерева. За дверью располагалось просторное помещение с высокими окнами, откуда открывался восхитительный вид на залив. Парусные яхты скользили по синей сверкающей воде, круглые скалы и песчаные пляжи окаймляли берег, по склонам поднимался лес. В помещении буквой «П» были выстроены длинные столы, и на этих столах стояли компьютеры. Необычные компьютеры, как определил Маркус, а нечто большее. И перед одним из экранов сидел Саймон Роу, вперившись в программный код. «Сам-то я давно не программирую, не беспокойтесь», расплывшись в улыбке, вместо приветствия объяснил старик. «Мне просто нравится эстетика языков программирования всех видов. Одна из немногих слабостей, которые мне остались в моем возрасте». Он приглашающим жестом указал на два стула из кожи и стальных трубок. «Однако прошу вас, господа, садитесь же». Дворецкий наколдовал откуда-то из воздуха поднос с чашками кофе и печеньем и кружил вокруг них, пока Роу коротким кивком не отпустил его. Затем он сказал, помешивая свой кофе. «Вы должны быть Марк Уэстерман». Он испытующе оглядел Маркуса. «Я знаю, что вы из Германии, но мистер Нолан, чье мнение я очень высоко ценю, хотел взять вас в наш технический сервис, но мистер Мюррей, чье мнение я тоже очень высоко ценю, решил отправить вас назад в Германию. Это и есть причина вашего прихода?» «В конечном счете, да», — подумал Маркус, но вслух сказал. «Нет». Он спросил себя, каким образом Роу так быстро смог получить все эти сведения. У него действительно было чему поучиться в деле управления информацией. «Я не сделаю ни того, ни другого. Скорее всего, я вместе с моим партнером Карлом Вальтером Блоком открою фирму, причем здесь, в США. Пришел же я потому, что хотел бы представить вам нашу бизнес-идею, в надежде, что вы, если найдете ее интересной, выведете нас на контакт с Peak Performance Pool». Роу оглядел его, подняв брови и, как показалось Маркусу, с благожелательным интересом. «Понимаю», — сказал он. «Правда, и я попрошу вас понять, что время старого человека дорого. Я ценю, что вы сразу перешли к делу». Он откинулся на спинку кресла. «У вас есть полчаса, чтобы убедить меня». Блок встал, прошелся нервно по комнате туда-обратно, затем задумчиво остановился и уставился в пустоту, как будто совсем забыл, для чего явился сюда. Маркус смотрел на него, и с каждой секундой, уходящей в молчании, ему все больше становилось не по себе. Неужто Блок сейчас провалит всю затею? Но Блок не провалил. Он начал говорить, вначале тихо, проникновенно, потом все оживленнее и жарче. Как будто кто-то переключил тумблер, и та харизма, которую он излучал в Чикаго, вновь вернулась к нему. Пророческая энергия, движущая им, опять давала себя знать. Пока Блок говорил, Маркус совсем забыл о присутствии Роу, и только когда его партнер закончил свой доклад, он снова заметил председателя правления и потенциального инвестора и посмотрел на него. В глазах Роу что-то блестело, и Маркус не сразу понял, что это было. Алчность. Саймон Роу почуял наживу. В это мгновение из облаков выглянуло солнце, неожиданно ярко, и деревянные полы под ногами засветились медовой желтизной. «Эту минуту я должен запомнить», — сказал себе Маркус. Свершилось. Он был у самой цели.